Глава 88. Левелин. «Тише, парень, не горячись», — вновь произнес монарх. «Я не прошу тебя бездействовать, просто хочу, чтобы ты не наломал дров. Принимать решение нужно обдуманно. Ты не один. У тебя есть друзья, которые дорожат тобой. Есть девушка, которая точно не хочет, чтобы ты пострадал. И теперь есть я. Мне не дали шанса стать для тебя хорошим отцом в детстве. Я не видел, как ты разбивал коленки, как впервые взял в руки меч. Но позволь сейчас выполнить свой долг. Думаю, это нужно нам обоим», — вздохнул его величество, не скрывая искренних переживаний. Этот мужчина, он был окружен множеством людей. На него смотрели тысячи взглядов. Но я вновь ощутила сковывающее его душу одиночество. Сейчас все менялось. Казалось, выцветшие серо-голубые глаза засияли жизнью. Он не знал о Зазеле. Совсем недавно даже не подозревала, что где-то совсем рядом по земле ходит его сын. И вот теперь весь мир монарха перевернулся. Он приветствовал перемены, желал стать частью жизни своего ребенка, несмотря на то, что Азазель уже был взрослым мужчиной. «Будем действовать неспешно, пошагово. Сначала разберемся с Абероном и Карлтоном, докажем их вину. И я прошу тебя не марать руки об эту гниль. В Альхероне есть свои порядки, есть наказание. И мне кажется, смертный приговор для этих двоих станет роскошью. Мы найдем что-нибудь другое, ладно? Они должны получить сполна. Физическая боль — ничто». Испытывающе смотря в глаза сына, мужчина шлепнул пальцами по столу. «Азазель?» — надавил он. «Хорошо, так и поступим», — кивнул любимый. «А насчет Тамерона? Мы вернемся к нему, когда разберемся с этими шутами», — присек слова Сида монарх. «Давай решать за раз по проблеме». «Ас, его величество прав». Перевернув ладонь, сплела наши пальцы, все еще лежащие на моем бедре. «Я знаю, что ты хочешь, чтобы они заплатили, но спешка навредит». Тяжело вздохнув, любимый зажмурился. «Понимаю. Я прислушаюсь». «Отлично. Дитя, рад, что ты стала голосом разума для этого упрямца. Теперь к делу». Отпил Айлар Марвен вина, собираясь с мыслями. «Я задавался вопросом насчет смерти Четыруше. Все выставили так, будто вина лежит на теневом дворе. Но доказательств было слишком мало, чтобы выдвигать обвинения. Я и мои люди предположили, что работали разбойники, бездарно создавшие видимость нападения сидов». Король замолчал. Несколько мучительно долгих минут он что-то обдумывал, сопоставляя факты. «Итак?» — спустя время произнес отец Азазеля. «Из того, что я понял, Стефан Аберон нашел тех, кто расправился с родителями Левелин, при этом получив титул, присвоил все имущество Руше и решил избавиться от супруги, передав ее Карлтону. Верно? В общих чертах», — кивнул любимый. «Я одного не понимаю, на что он рассчитывал», — хмыкнул мужчина, обводя нас всех задумчивым взглядом. «Он знал, что рано или поздно я захочу повидаться с Левелин. Первая встреча расставила бы все по своим местам. Женщины, попавшие в дом Карлтона, долго не живут», — холодно произнес Азазель. Желваки на его скулах дернулись. «Как уже сказал, утром нас нашли его люди. Их воспоминания внесли кое-какую ясность. Я поделюсь увиденным наедине. Нет необходимости обсуждать такую жестокость при девушке, которая и так немало перенесла». Кинув на своего сида, вопросительный взгляд сжала губы. Я не считала себя слабачкой, не способной вынести правды. Вот только он был настроен решительно. Встретив мое недовольство, лишь качнул головой, безмолвно прося не настаивать. «Мерзавцы! Шкуру с них спустить мало. Так, лучше продолжим», — поспешил замять нежеланную тему король. «Аберон привел в дом любовницу. Дальше? Левелин, как ты попала на территорию теневого двора?» «Дальше запер меня в спальне, намереваясь утром передать в руки Карлтона. Поежилась я, вспоминая страдания бедняжки. В тот момент я была лишь бестелесным свидетелем ее мучений. Он утром пришел ко мне, мы поругались и...» В общем, Стефан схватил меня за горло, и я дернулась в попытке вырваться, а потом упала с балкона, ударилась головой. «Тогда и лишилась памяти?» — напряженно спросил монарх. Все мужчины, сидящие за столом, застыли. Я видела ярость, отразившуюся на их лицах. В глазах Тессена вспыхнуло пламя. Амдир сжал руки в кулаки, а его величество резко выдохнул. Азазель уже знал большую часть истории, но от меня не укрылось, как заскрежетали его зубы, а ладонь, держащая мою, напряглась. «В тот момент Левелин умерла», — ответила королю мысленно, но позволила себе лишь кивнуть. Страж, преданный семье Руше, помог ей выбраться из особняка и покинуть земли. Его бабушка живет в Ридере. Так Левелин оказалась в теневом дворе. Закончил за меня любимый. «Хм, и там вы познакомились», — заключил монарх, получая подтверждение. «Нужно подумать». Айлар Марвен сделал глоток вина, вводя всех присутствующих напряженным взглядом. «Непростая ситуация. У нас есть пострадавшая». По Альхерону разнесся слух о побеге герцогини с молодым любовником. «Чушь собачья!» — рявкнул Азазель. «Это мы знаем, что чушь. Но Леви прибыла в мой дворец в сопровождении трех мужчин. И нам всем известно, какие отношения вас связывают. Шифроваться вы не пытаетесь. Слуги уже шепчутся». Посмотрел монарх на меня. Впервые за ту связь, что образовалась между мной и Азазелем, мне стало стыдно. Я все еще была замужем, но позволяла себе проявлять интерес к другому. А теперь этот другой оказался принцем Альхерона, что еще больше усложнило ситуацию. В душе зародилось беспокойство. «Король не одобрит нашу пару. Точно не одобрит», — лихорадочно размышляла я. «Он захочет для сына нетронутую девушку с идеальной репутацией». «К чему ты клонишь?» Словно чувствуя мое состояние, а может, тоже ощутив давление, рыкнул любимый. «К тому, что действовать придется осторожно», — произнес монарх. «Прекрати выпускать иголки, ты не ешь, а я тебе не враг. Тессен и Амдир, если желают, могут завтра прогуляться по городу, а вы двое не высовываетесь. Левелин — довольно известная фигура в Альхероне. Есть риск, что ее узнают на улице. Стефану лучше оставаться в неведении о том, что она добралась до дворца. Послезавтра состоится бал. Именно на нем все решится. Также сегодня же я подпишу приказ об аресте лорда Карлтона. Мне потребуется твоя помощь, Азазель. Сможешь заставить их говорить?» «С удовольствием», — угрожающе пророкотал мой Сид. «Отлично. Тогда так и поступим», — задумчиво кивнул король. «Отец, как в Альхероне обстоят дела с расторжением брака?» Голос Азазеля наполнился сталью. Я не ожидала подобного вопроса, растерянно посмотрев на своего мужчину. Никогда не видела его столь напряженным. Все внимание Сида было приковано к монарху. Казалось, он даже моргать перестал. «В редких случаях они возможны», — перевел король задумчивый взгляд сына на меня и обратно. «А ты...» «Я хочу, чтобы брак Левелин и Стефана Аберона был расторгнут. Если такой исход невозможен в данной ситуации, тогда требую казни для герцога. Плевать на месть, он должен исчезнуть из жизни моей Леви». «Все так же, не смея отпускать меня», — произнес мужчина. Напряжение возрастало. Или дело заключалось во мне, или именно я занервничала. Не могла сказать однозначно. Было страшно, противно от самой себя. Пусть не я связалась со лживым ублюдком, не я доверилась ему, но теперь ведь мне предстояло как-то жить с этим клеймом на репутации. «Я решу этот вопрос, как только вина герцога будет доказана. Что-то еще?» — сложил Айлар Марвен руки в замок, а его губы изогнулись в едва заметные улыбки. «Да, то, что мы обсуждали по поводу подтверждения родства. Я согласился во время бала пройти проверку и занять место наследника. Имеет ли право принц сам выбрать невесту? Или же ты рассчитываешь на политический брак с моей стороны?» Этот вопрос... Он заставил сердце подпрыгнуть в груди. Повернувшись к любимому, который не сводил холодного взгляда с отца, схватила кубок дрожащей рукой, отпивая вино. «Хм, я, кажется, понял ход твоих мыслей», — улыбнулся король Альхерона. «Что ж, могу обещать, что поддержу тебя, несмотря ни на что. «Такой ответ тебя устроит, сын?» «Более чем», — кивнул мой Сид, расслабляясь. «В таком случае поздравляю, Ваше Величество!» «У вас, мальчик!» — усмехнулся Азазель и откинулся на спинку стула, вновь возвращая себе прежний настрой веселого балагура, по которому я уже успела соскучиться.